Экскура, уже привычно стерев круг с помощью своей первой волшебной палочки и убедившись, что никаких следов не осталось, Кайнет приказал: «Уходим. Тут мы закончили. Отлично». Пока ассистент описывал изгнание злобного призрака хозяину особняка, который снизу разве что приглушенный вой где-то на чердаке слышал, маг вновь задумался о все той же банальной, но постоянной проблеме – о деньгах. Пока выходило так, что в текущих условиях, то есть не обладая статусом взрослого волшебника и имея лишь 3 свободных месяца в году, нынешний вариант – один из лучших, если только у работодателя жадность не начнет брать верх над чувством осторожности. Иначе говоря, такие вот подработки на каникулах продлятся еще несколько лет. А вот потом, как и положено взрослому человеку, придется искать себе приличную работу, ни у кого не вызывающую подозрения и не выходящую так далеко за рамки статута. Правда, у него уже сейчас возникло чувство, что связи с семьей придется рвать резко и, скорее всего, с кровью. Просто так столь ценного для бизнеса человека они не отпустят, а оставаться всю жизнь под кабальным договором, благо хоть не магическим, Арчибальд тоже совершенно не собирался. Интересно, понимают ли они это, и понимают ли, что он понимает? Наверняка, но имея некоторое представление о магической части Британии, скорее ориентируются на возможности совершеннолетнего волшебника, а отнюдь не мага. Куда теперь? Поинтересовался Ливелин, когда они вновь оказались на Санцепёке. «Магический квартал, потом в мастерскую», — ответил Кайнет, разглядывая его. С ассистентом он пока своими планами не делился, однако в его лояльности почти не сомневался. Впрочем, как раз на случай почти в заключенном между ними контракте были предусмотрены несколько отдельных пунктов. В любом случае, это дело будущего. Отведя взгляд, маг быстро сел на заднее сиденье его машины и задумался о более актуальных проблемах. Например, где достать нужные ингредиенты для зелий в больших количествах, и чтобы это не вызывало подозрений в отношении почти второкурсника магической школы. Обычные вещи, включая нормальные растения, минералы или животных, своими путями добывал Альберт, но вот чисто магические компоненты вроде шерсти гиппогрифа либо яда антенницы приходилось покупать только у волшебников, в разных местах, самому и через чужие руки, легальными и не совсем путями, размывая крупные заказы. Кайнет мог бы гордиться собой, всего 2,5 года, и он уже научился так легко нарушать конспирацию магического мира, который всегда придавал огромное значение, всего лишь ради денег. Вот где самый ужас-то. Сначала каникул в мастерской прибавилось и книг, и оборудования, и новых мистических знаков на полках, как ширпотреба для будущей продажи, так и куда более тщательно созданных образцов для собственных нужд. Однако помещение все еще выглядело полупустым, слишком большим оказался этот подвал, слишком мало времени в году Арчибальд проводил здесь. С другой стороны, резерв на будущее куда лучше, чем необходимость так рано думать о расширении доступного пространства магическими или же обычными методами. Но все равно это ощущение пустоты всегда напоминало, насколько он сейчас ограничен, в запасе сил, во времени, в ресурсах, в людях. «Фервор, Мейсон Гуис», — медленно произнес Кайнет, чувствуя, как перчатка на левой руке слегка вибрирует от постоянно вращающегося концентратора. Он не стал в этот раз использовать автоматический режим своего мистического знака, в лаборатории он находился один. И сейчас это был лишь эксперимент, а не сражение. Зачистка логова тех бандитов явно показала, что Валумин Хидрагрум не в полной мере приспособлен к магическим сражениям в здешних условиях. А значит, недостатки своего лучшего оружия следовало исправлять как можно скорее. Вновь оказаться на поле боя в уязвимом положении Арчибальд не собирался. «Дефенсия», — отдал он команду, принудительно заставляя каплю развернуться в тонкую стену перед собой. Постоял так несколько секунд, глядя на отражение Мерфи в блестящем металле. Стоит признать, выглядел мальчишка уже куда лучше, чем при их первой встрече. Но сейчас это к делу не относится. В часовой башне многие предпочитали строить дуэль так, что одна мистерия или мистический знак должны решить исход поединка. В крайнем случае, серия из нескольких атак, если используются запечатанные заранее заклинания вместе с фамильным гербом. Его творение давало практически идеальную защиту в рамках данной парадигмы, прикрывая от магического, физического и стихийного урона сразу, чтобы тут же, не меняя оружия и не тратя лишнего времени, нанести контрудар. Однако здесь отлаженный механизм дал сбой, точнее, столкнулся с непредвиденной угрозой. «Сцалп», — приказал маг, заставив хлысты из жидкого металла разрубить воздух на полдюжины футов перед собой. Затем вновь перевел ртуть в защитный режим. Снова атаковал, защитился, атаковал. Потом заставил металл свернуться в каплю, покорно ожидающую команд. Да, проблема очевидна, и если уж быть с самим собой откровенным, ему стоило задуматься о ней еще зимой, после первых собраний дуэльного клуба, когда маг смог своими глазами увидеть, на что способны даже недоучившиеся волшебники и насколько их подход не соответствует логике, с которой когда-то создавался Валумин Хидрагрум. С палочками даже 2-3 не самых сильных противника могут создать такую плотность мистерии и проекций, что момента для ответного удара просто не подобрать, и поддерживать такой темп до перегрева или истощения цепей они способны долго. Можно, разумеется, ловить противника на слишком долгих ариях или рассинхронизации атак, но это частные случаи, расчет на глупость или ошибку оппонента, а не четкая стратегия победы. Потому даже такой шедевр придется адаптировать, если он и дальше хочет чувствовать себя хозяином положения в любом бою. Флуцтус протестировал маг недавно добавленную команду, вновь заставляя ртуть встать защитной стеной. Затем пошел вперед, и стена в том же темпе перемещалась перед ним. Вместо закрепления на полу и стенах самая нижняя часть сохранила подвижность. В принципе, данный вариант позволяет сократить дистанцию, а в удачном случае буквально прижать противника к стене, но ведь на открытом пространстве и волшебникам отступать ничего не помешает. Следующим вариантом были своего рода бойницы или узкие щели, по команде возникающие в сплошной стене перед магом. Это позволяет использовать правой рукой другой мистический знак, обычный универсальный или своего производства, однако создает бреши в защите. Особенно это будет опасно перед заклинаниями широкого действия, а также стихийными атаками вроде мощного потока воды или огня. Дальше шла автоматическая атака, поддерживая защитный барьер. Капля могла выделить достаточно объема на пару тонких щупалец, которые будут наносить удар в направлении последнего вражеского заклинания, а против волшебника в мантии и без какой-либо защиты хватит и того. Вот только дистанция уверенного поражения будет только футов 20 или чуть больше, 6-7 шагов. Слишком мало. Интерцептия, последний вариант был самым сложным, ненадежным и лишенным некоторой элегантности, присущий данному мистическому знаку. Но в данный момент результат был важнее. Для данного эксперимента маг перенастроил ртуть так, чтобы та не игнорировала и его атаки, затем отошел на максимальные 5 шагов, вытянув левую руку с нитями, снабжающими каплю магической энергией, после чего правой рукой вытащил волшебную палочку и начал произносить арии. Петрификус, инкарцера, импедимента, инсендиа, флиппинда, ступифай, депульса. Лучи заклинаний летели к стене, но каждый раз их сбивали почти невидимые от скорости встречные удары ртутных хлыстов, принимающих на себя действия мистерий. Парализующие или связывающие были бесполезны против металла, кинетические или останавливающие не преодолевали высокого магического сопротивления наполненной магией ртути, буквально разбиваясь в воздухе. А ведь все это время человек, стоящий за таким прикрытием, мог бы колдовать и сам, к тому же прекрасно видя противника. Проблемы тут были в первую очередь с распознаванием атак, особенно невербальных, от наиболее мощных или имеющих большую область поражения все равно придется закрываться сплошной стеной. Но общее направление стоило того, чтобы заняться им глубже и продолжить развитие. Вернув ртуть во флакон и сняв перчатку, маг несколько раз встряхнул слегка онемевшей рукой и затем перешел к следующему намеченному эксперименту. Если уж удалось выбрать вечер для занятия подобной работой, нужно было потратить его с пользой. Кайнет снял с шеи давно ставший привычным кулон для призыва тени слуги, взял с верстака другой, почти такой же, надел и встал в заранее начерченный круг. Затем успокоил дыхание, очистил разум от всех мыслей, сосредоточился лишь на своих магических цепях и произнес арию, активирующую мистический знак, Мелисгладия. Кулон мгновенно раскалился, вложенный в него накопитель за доли секунды отдал почти месячный запас энергии, но сила словно растворилась в пустоте, не дав никакого эффекта. Маг открыл глаза и огляделся по сторонам, ничего не изменилось, восприятие осталось человеческим, чужого присутствия рядом не ощущалось. А это значит, уже вторая неудача. Нужно или вновь переделывать схему призыва, или признать, что все упирается лишь в количество энергии, и оно совершенно не стоит потенциальной пользы от мистерии. Уже привычным жестом Кайнет охладил кулон с помощью палочки, затем снял его и вернул на место. После того, как удалось привязать к амулету тень Диармайда и довольно успешно воспользоваться ею в бою, его не оставляла идея все-таки исправить ошибку воина Грааля и наконец призвать этого героя в более сильном классе мечника вместо копейщика. Вот только сделать это без самого Грааля было куда сложнее. В качестве катализатора теперь требовалось использовать не их контракт, а лишь отдельную его часть, связанную с личностью и именем героической души, но не с навязанным ей классом, а ее способности и умения под действием мистерии должен заполнить сам мир, пускай это будет лишь малая их часть, но ему хватит. Увы, пока ничего не получалось, мистический знак запускался, процесс шел, но на свое обеспечение требовал совершенно иное количество энергии. Столько отдать он пока просто не мог. Хмуро покосившись на копии двух мечей Диармайда, заказанные про запасы, лежащие на том же верстаке, маг взял со стойки у стены желтое копье, надел на палец серебряное кольцо с гравировкой и вернулся в тот же круг, служащий для облегчения магии призыва. Это был еще один проект, тоже созданный по мотивам ритуала призыва слуг Граалем. Раз уж он принял участие в подобной войне и даже погиб в ней, стоило полностью использовать все полученные в ее ходе возможности. Только в этот раз речь шла не о герое, а о его фантазме. Даже имитация подобного легендарного оружия была бы крайне разрушительна и опасна хоть против магов, хоть против волшебников. Тем более, что у воина Фианны таких было два, и оба они хорошо годились для сражения против адептов мистических наук. «Сони Угатя», — произнес он арию заклинания сопряжения и тут же сосредоточил все силы и все внимание на контроле. Разумеется, Арчибальд даже не рассчитывал создать проекцию легендарного оружия из одной магии. Как обычной градацией воздуха, он бы мгновенно сжег весь резерв и, скорее всего, серьезно повредил цепи при попытке воспроизвести концептуальные эффекты оружия, а не только его внешний вид. Вместо этого, как и с призывом самой тени, маг собирался лишь создать подобие, на короткое время придать реальному оружию свойства знакомого ему, из памяти слуги, фантазма, используя кольцо как маяк и фокус мистерии. Цепи заработали на полную мощность, кольцо засветилось, вокруг закружился ветер. На мгновение Кайнетту показалось, что его руки сжимают древко не из облегченного титанового сплава, а из кости какой-то древней мифической твари, что он может одним порезом оставить рану, которая не заживет уже никогда, несмотря на любые усилия целителей. И тут же все прекратилось, с тихим треском оружие рассыпалось в его руках на несколько частей, кольцо раскалилось до бела и буквально стекло на пол, по пути оставляя на руке глубокий ожог от расплавленного металла, а сам маг от слабости не удержался на ногах. В последний момент он все-таки сумел сгруппироваться и не упасть в лужицу быстро остывающего серебра, встретившись с бетонным полом чуть в стороне. Несмотря на неудачу, несмотря на боль в обожженной руке и перенапряженных магических цепях, Арчибальд искренне улыбнулся, глядя на пятно застывшего металла. Он почти сумел обмануть всемогущий Грааль в очередной раз, почти сделал невозможное. Результат будет стоить потраченных усилий, не говоря об открывающихся перспективах, если удастся уверенно воспроизвести данный метод. В конце концов, он ведь не привык останавливаться на полпути из-за таких мелочей. Что ж, теперь я могу понять твои успехи. Тейлор обвела рукой библиотеку, в которой они собрались. Конечно, в сравнении с книгохранилищем Хогвартса она совершенно терялась, но для отдельного особняка, а не целой магической школы, выглядела более чем внушительной. Высокие шкафы были заставлены книгами по разным областям магии, одна стена отведена под магловскую литературу, преимущественно художественную, но были там и справочники, и учебники, хотя уже достаточно старые. Пыли в воздухе почти не ощущалось, прикрывающий пол ковер и широкие подоконники были чистыми, и вообще комната явно не стояла в запустении, а ей часто пользовались и поддерживали в идеальном состоянии. Да, если бы родители не собрали такую библиотеку, мне в школе пришлось бы куда труднее, согласился Ирвин, тоже занимая место за столом в центре библиотеки. Начал неторопливо раскладывать свитки, книги и перья, заметив. Хотя, думаю, тут нет ничего, что нельзя было бы найти в школьной или в завалах томов у нас в гостиной. Просто там искать что-то конкретное будет намного сложнее. А я не знал, что мистер Росс, твой отец, заметил Кайнет, садясь рядом. Думал, просто однофамильцы, но магический мир и в самом деле тесен. Вы знакомы? За полгода до школы я некоторое время ходил на подготовительные уроки по основным дисциплинам. Он преподавал трансфигурацию, и должен сказать, делал это очень хорошо. Ясно. Ну, в целом, магическая Британия и в самом деле не такая уж большая, однофамильцев тут не часто встретишь. Обычно из маглорожденных, наш Говард Лаванди с Гриффиндора, по-моему, не родственник, просто фамилия Браун не столь уж и редкая. Всего за столом собралось 7 детей и подростков. Выездное заседание неформального клуба, если можно так сказать, только в ограниченном составе, кто-то отсутствовал в стране или был занят, кого-то не отпустили родители, кто-то из принципа предпочитал все лето отдать отдыху, а об учебе вспомнить лишь в последнюю неделю. Кайнетта глядел присутствующих. Гринджер вместе с неотходящей от нее Карин, Маквой, Лавгуд, Росс на правах хозяина собрания, и последним был Кеннет МакДугалл, которого Арчибальд взял с собой, привыкать к волшебному миру. Подумав полгода, Альберт в итоге решил, что заявленные требования чрезмерно высоки, и сыну достаточно просто быть волшебником, но слишком опасно будет делать из него настоящего мага. Кайнет, разумеется, был с данным мнением не согласен, но признавал право отца решать, потому согласно их уговору в редко выдающееся свободное время давал мальчишке уроки, не выходящие за пределы местной школьной программы. В конце концов, время покажет, если после первого-второго курса ребенок продемонстрирует, что желает большего и ему тесно в рамках существующей в Британии системы. К этому разговору можно будет вернуться, а пока хватит и самых азов. Для начала, полного равнодушия к мистическим наукам тот не проявлял, а это уже неплохо. Кстати, извиняюсь за любопытство, Гринджер, но как это было, по улицам Лондона добираться до косой аллеи со шпагой в руках? Спросил Чарльз, кивнув на ножны, прислоненные к стулу ведьмы. Тем более и под мантией ее не спрячешь. Тут он был прав, не считая Росса, у себя дома предпочитающего моду волшебного мира, к тому же единственного чистокровного в компании, все остальные оделись по-макгловски, тем более в июльскую жару. Несколько выделялись лишь Мерфи в своем неизменном плаще и Лавгуд, почему-то надевшую форму лондонской частной школы, в которой она, разумеется, никогда не училась. Хотя маг подозревал, что она просто перед визитом использовала трансфигурацию на своей обычной одежде, чтобы нарядиться во что-то, на ее собственный вкус, более интересное. Просто завернула в ткань, отмахнулась ведьма. Едва ли кто-то будет подозревать, что я иду с оружием в руках, а не с каким-нибудь отрезом ткани на платье или вообще новыми шторами в рулоне. Но в школе надо будет уже что-нибудь придумать. У меня есть пара идей, ответил маг. Потом могу показать схемы, успеешь выбрать подходящую. Спасибо, позже взгляну. Ну, а сегодня, меня еще отец довез до самых дверей котла, добавила Гринджер негромко. На самом деле, он меня вообще проводил через всю аллею до главного камина и потом там же и заберет. Я этим летом в магический мир выбиралась всего 2 раза и только вместе с ним, или меня бы вообще не отпустили. С трудом его уговорила даже разрешить сегодня отправиться сюда. Это все из-за нападения? Серьезно спросил Росс. Да, когда вернулась домой из школы, я почти все рассказала. Правда, только не про вампира, а про Крауча и его банду. Просто, родители бы все равно рано или поздно узнали, так лучше я все объясню сама и успокою, чем они какую-нибудь статью Скиттер прочтут, где она смакует все ужасы и количество жертв, или услышат разговоры и эти слухи о еще 2 дюжинах погибших, которых скрывают министерство и лично Дамблдор, ну вы сами знаете. А уж чего стоило убедить родителей, что шпага – это в самом деле всего лишь школьный проект по рунам и трансфигурации, а вовсе не оружие, о том я помолчу. В общем, на финал чемпионата меня теперь никто не отпустит, еще бы, массовое мероприятие – идеальная цель для теракта, да и в магический квартал, только с сопровождением, как минимум в этом году. Понятно, что тут были не только переживания и излишняя опека, опасность нападения все еще сохранялась. Несмотря на то, что группа, набранная Краучем и Петтигрю, была частично уничтожена, а частично задержана и теперь ждала суда, громкие преступления в стране так и не прекратились, просто стали менее масштабными. Раз в 2-3 недели кто-то нападал на отдельно стоящие дома волшебников, обычно вдали от поселений, оглушал или усыплял хозяев, потом, стирая им память, выносил ценности, попутно ломая мебель и даже стены. Поймать пока никого не удалось, авроры сбивались с ног, а под главой аврората закачалось кресло. Да, Пускай уже не теракты, всего лишь банда грабителей, но по меркам нынешней магической Британии это уже что-то пугающее и непривычное. Вряд ли стоило всерьез ожидать от них рейда на Косую Аллею, но кто знает, когда неизвестные или их покровители решат заняться делами по-крупному. «Ты не стала возражать?» — спросила Тейлор. «Все-таки, если уж серьезно подходить, от волшебника или оборотня обычный человек, даже взрослый, защитить не сможет, только сам окажется под угрозой». Для вида поспорила, не более, им так легче будет. «К тому же, если стану слишком наглеть и хлопать дверью, вообще в школу не вернусь, а уходить из-за этого из дома я не собираюсь. Ладно, давайте все-таки вернемся ко всем нашим эссе и докладам», — неловко сменил тему Ирвин. Вся эта история его заметно нервировала. Если Тейлор, судя по всему, знающая о вампирах только по фильмам ужасов, поступком Грингер восхищалась, а Чарльз, наслушавшийся от отца о вечных проблемах с кровососами в Восточной Европе, ее сильно зауважал, Росса произошедшее скорее пугало, но он старался не подавать вида. Осознавать, что сидящая перед ним девочка, пускай она даже старше почти на 3 года, из безумно храброго, с упором на слово «безумно», факультета Гриффиндор, убила человека даже бывшего, даже защищаясь, это трудно было принять спокойно. Затем, отвлекшись от переживания и вспомнив о долге гостеприимного хозяина, он добавил: «Кеннит, если что-то будет интересно, не стесняйся спрашивать, тебе это все скоро тоже предстоит. Надеюсь, пока что не будет тут с нами скучно». «Нет-нет, пока мне все очень интересно», — быстро ответил МакДугалл, вертя головой по сторонам. Все-таки он впервые оказался в настоящей магической библиотеке и в настоящем магическом особняке, как ему пояснили буквально на ходу, невидимым для обычных людей. «Я постараюсь не слишком вам мешать, только лучше зовите его Кенни», — покровительственно заметил Арчибальд. «Не будем смущать нашего будущего однокашника формальностями. Кстати», — Грингер отвлеклась от быстрого, но негромкого разговора с Тейлор, — указала на пару мест в ее свитке с уже написанным эссе и затем посмотрела на Мерфи. «Все хотела спросить, Джеймс, Карин всегда зовет меня просто Гермионой, а почему ты почти никогда не называешь меня по имени? Это было бы слишком фамильярно с моей стороны», — вежливо ответил маг. Его действительно воспитывали на подобных правилах, а отношения ученика и наставника всегда регулировались множеством формальных и неформальных норм. «Нельзя так явно демонстрировать неуважение. После того, в каком виде ты меня недавно видел, я думаю, такие мелочи уже роли не играют». «В каком виде?» — растерянно переспросила Тейлор, затем переглянулась с тоже явно заинтересовавшейся Лавгуд, но ответа не последовало. «Слушайте, вы двое точно не встречаетесь?» — недоверчиво уточнил Маквой, переводя взгляд со смутившейся из-за собственных слов Грингер на совершенно равнодушного Мерфи. «Нет, нет, нет, у меня вообще нет парня», — быстро ответила ведьма, замахав руками для убедительности. «И этот кулон тоже ты сама себе подарила?» — наивно улыбнувшись, спросила вдруг Лавгуд. «Ну, вообще-то да». Прекратив краснеть, Грингер подняла за цепочку легкомысленного вида серебряную подвеску в форме сердца с аметистом посередине. «Точнее, я попросила родителей, и они как-то очень легко согласились. Это уже не совсем украшение, а амулет с заклинанием щита и накопитель магии. На крайний случай, Гермиона, но нам же на каникулах запрещено колдовать», — обеспокоенно произнесла Тейлор. Кажется, для нее это было новостью. Маквая и Росса такое откровение тоже заставило почувствовать себя неловко. То, с какой легкостью Гриффиндорка вновь перешла к теме защиты и магических сражений, словно минуту назад не вела себя как самая нормальная школьница. МакДугалл пока ничего не понял, Арчибальд скорее был доволен ее предусмотрительностью, по спокойному лицу Лавгуд вообще сложно было угадать ее мнение. «Да я сама бы с такими чарами и не справилась, или уж точно не с первой попытки. На прошлых выходных наведалась к Рону в гости, заодно попросила его отца помочь. Он очень хорошо разбирается в разных заколдованных предметах, работа у него такая. Думается мне, я наверняка что-то донарушила, придя с такой просьбой. Все же есть строгие правила по зачарованию магловских предметов», — но он ничего на эту тему не сказал, — задумчиво добавила ведьма, касаясь указательным пальцем кулона. Затем оглядела остальных, поняла, что все это время мальчишки, да и Тейлор с Лавгуд тоже, смотрит на ее шею, как минимум, смутилась и резко произнесла: «Но хватит меня обсуждать, и давайте уже займемся нашей работой». 1,5 часа спустя общая компания разделилась. Маквай и Тейлор о чем-то негромко, но увлеченно спорили над листом пергамента, время от времени указывая то на Грейнджер, то на Мерфи, видимо, ссылаясь на мнение авторитетов. Луна взяла с библиотечной полки массивный гримуар и увлеченно рассказывала о средневековых методах создания химер и гомункулов. Росс ее слушал с изрядным сомнением и недоверием, а вот МакДугалл с искренним восторгом. Грейнджер тем временем отложила законченное эссе по магической истории, или официальной версии этой истории, и обратилась к явно заскучавшему Мерфи. Тот механически переносил на свиток рецепты нужных зелий, но сам думал о чем-то своем. «Джеймс, так что там у тебя была за схема? Сделаем пока перерыв от домашней работы». «Да, вот, смотри». Мак быстро извлек из своей сумки нужный лист с расчетами, обошел стол и протянул ведьме. «Так, та тоже поднялась на ноги и взяла у него пергамент. Дезиллюминационные, это я могу понять, хотя накладывать их придется минимум через день. А вот эта часть, что это такое? Нас никогда не учили подобным чарам. И что с того?» – удивился Кайнет. «Самая обычная магия ветра, у тебя точно не должно быть с ней проблем. Небольшой замкнутый барьер не самой сложной формы, зато он решает поставленную задачу. Я понимаю, зачем нужно это заклинание», – терпеливо объяснила ведьма, указывая на нужные строки. «Но я не знаю ни слов, ни жеста, ни количества силы, которую нужно вложить, чтобы добиться именно такого эффекта. Даже если так, что такого? Придумай, подбери, рассчитай, весь механизм действия вот здесь описан. Если нет заклинания, которое дает нужный именно тебе эффект, сама сделай его. Неужели ты не сумеешь?» – изобразил удивление Кайнет. «Ты предлагаешь мне взять и создать новое заклинание?» – недоверчиво уточнила Грейнджер. «Его создали тысячи лет назад, такой магией пользовались еще фири, пока не ушли из этого мира. Тебе требуется всего лишь воссоздать слабое его подобие при помощи палочки. Я уверен, что в этом нет ничего сложного», — кто-то сказал фири. Луна практически отпарировала между ними. Бесцеремонно заглянула в пергамент, затем ткнула пальцем в нужное место. «Да, точно, я читал о таких чарах. Барьер ветра, если верно помню. А у ситхи такое называлось фетхфиада. Интересная идея. Я всегда думала, что фетхфиада — это не заклинание, а название мантии-невидимки из ирландской мифологии, принадлежавшей». «Так, сейчас не о том речь. Так вы что же, предлагаете мне просто так взять и сделать его самой, без справочников, без указаний, без примеров?» — возмутилась Грейнджер. «Всего лишь повторить внешний эффект, а не воспроизвести целиком. Я думал, работа со шпагой уже показала, что заклинания можно переделывать почти полностью и выбирать для них собственные названия и более подходящие жесты, если соблюдены все необходимые условия», — ответил Кайнет. «Зачем ограничивать свою фантазию готовым списком, если тебе что-то нужно? Это как с материализацией. Ты знаешь заклинания для создания воды, льда, огня. Боунс на дуэлях показывала, как создавать птиц. Малфой демонстрировал нам волков. Но что, если тебе вдруг понадобится, допустим, кухонный нож?» «Нож?» — удивилась Грейнджер. «Да, ты знаешь заклинание, которое создавало бы магией кухонный нож?» «Нет, не думаю, что такое вообще существует», — растерянно заметила ведьма, должно быть, в самом деле перебирая в голове множество прочитанных книг и описанных там заклинаний. «Да и если так уж нужно вот прямо сейчас что-то разрезать, а под рукой только палочка, всегда есть Диффинда. Но что, если тебе понадобится именно нож, а ты не знаешь специального заклинания? У тебя же дома наверняка есть, и не один. Ты, должно быть, каждый день видела его на кухне, много раз держала в руках, возможно, даже пару раз поцарапала себя, я не знаю. А потому просто представь его себе во всех подробностях, со всеми пятнами, царапинами, ощущением в руках. И затем, инкарнация». Мак сделал горизонтальное движение палочкой, и перед ними в самом деле появился нож. Всего лишь обычная градация воздуха под местные условия, даже ария, на искаженной латыни. Разумеется, вот как раз он в жизни кухонного ножа не держал в руках: скальпели, ланцеты, хирургические ножи самого разного вида, разделочные для алхимических ингредиентов. Один из них он сейчас и создал из магической энергии. «Материализация?» — уточнила Грейнджер. «Да, базовое заклинание, вокруг которого строится весь этот раздел. И Серпенсортия, и Авис, и Агуаменти, всего лишь множество его вариаций, каждая под одну задачу. Но их ведь тоже кто-то когда-то создал для нужных ему вещей, а потом начал передавать другим, заставляя заучивать жест, слова и представлять себе определенный предмет. Чем ты хуже? Зачем ограничивать себя стандартным набором? Базовое заклинание и сотни вариаций. Да, теперь я понимаю твою идею, но все равно это будет непросто. А я вот уже ничего не понимаю, заметил Чарльз, некоторое время наблюдающий за их беседой. Если можно все делать одним заклинанием, зачем создавать и заучивать несколько десятков? Скорость, простота, ответила Гринджер, достав мистический знак. Чтобы создать воду, практически не нужно ни думать, ни напрягать свое воображение. Когда сделаешь это тысячи раз, потом получается уже само собой, стоит сказать о Гуаменте. Даже рука почти автоматически чертит в воздухе волну. А если ты стоишь посреди пожара, пытаешься не задохнуться от дыма и уже начинает рушиться потолок, то в этот момент сложно сосредоточиться и вообразить себе ровно 3,23 галлона пресной воды в зеленом пластиковом ведре. Это как с патронусом, что нам показывал профессор Люпин, легко представить себе, например, свой самый лучший день рождения, сидя в кресле у камина, но не просто сосредоточиться на радостных воспоминаниях, убегая от десятка дементоров ночью через лес. Это заклинание все-таки требует не только зубрежки, повторения его сотни раз, но и очень яркого воображения и контроля. Нельзя просто сказать «Инкарнация, что это?» С искренним недоумением спросила Гринджер, глядя на возникший перед Лавгуд на столе странно изогнутый асимметричный клинок с широкой гардой. «Стрижающий меч», — ответила Лунатоном, поясняющим нечто абсолютно очевидное. «Всегда хотела подержать его в руках. Ты читала Кэрролла?» «Конечно же, замечательный автор, очень понятно пишет. Ты смогла материализовать то, чего даже не существует в реальном мире», — с настоящим удивлением спросил маг. Он не решился взять меч в руки. «Если у девчонки каким-то неведомым образом действительно получился действующий мистический знак или даже фантазм, исходя из его описания, пара взмахов этим оружием могут оставить кого-то из присутствующих без головы. Но это же невозможно. Разве?» — не менее искренне удивилась светловолосая ведьма. «Так, надо проверить». «Проверить. А можешь, для примера, создать фрагарах?» «Да, легко. Инкарнация», пожав плечами, ведьма повторила арию заклинания. «Ох, значит, я еще не сошел с ума», произнес Кайнет негромко, разглядывая появившееся перед ним оружие, напоминающее изогнутой в форме морской волны мачете. «Это не создание несуществующего, это просто воплощение воображаемого. Настоящий фрагарах выглядел совсем не так, а это лишь то, как ты представляешь его себе». Он уже без опаски поднял причудливо изогнутый клинок. «Да, это определенно не было фантазмом, всего лишь обычная проекция, зато я теперь, кажется, знаю, как называется твое начало». «Слушай, Луна, а Бармаглота можешь также показать?» — спросил вдруг МакДугалл, с восторгом глядя на Лавгуд. «Конечно», — ведьма взмахнула мистическим знаком. «Инка, Экспеллия, начало Гринджер», тут же наводя на нее свою палочку. Арчибальд поступил проще, просто выхватив у Лавгуд мистический знак на середине незавершенного движения и бесцеремонно закрыв ей рот другой рукой. Увидев, что угроза миновала, Гринджер не стала завершать арию. Росс, тоже быстро сообразивший, чем появление дракона в библиотеке могло им грозить, замер на середине движения, будто собираясь нырнуть под стол. «Не стоит так делать», — каким-то чудом Макс мог выразиться предельно корректно. К тому же увиденный феномен слишком занимал его любопытство, чтобы даже ради своей безопасности бить на упреждение. Уж точно, не в закрытом помещении. «Луна, пожалуйста, не используй это заклинание без присмотра», — искренне попросила Гринджер, глядя на нее крайне серьезно. «Мы все могли пострадать». «Извините», — ответила та негромко, когда Мерфи убрал ладонь. Судя по всему, Лавгуд действительно было стыдно. Она только сейчас поняла, в какой опасности все они чуть было не оказались вдруг из-за того, что она не успела задуматься о последствиях. «Я слишком увлеклась. Обещаю, я больше так не буду». «Вот и хорошо», — Гермиона забрала палочку у Джеймса и вернула Луне. «Вот и договорились. Так, а теперь нам всем явно не помешает перерыв. Ирвин, можно организовать чай или кофе? Это бы не повредило нам для общего настроения». «Да, конечно, сейчас». Все еще слегка растерянный, Росс вышел из библиотеки. «А потом посмотрим, что же можно сделать с этой схемой», — добавила Гринджер, поднимая оброненный Мерфи лист пергамента. «Ты уверен, что у меня такое вообще получится, Джеймс?» «Конечно, ты же не собираешься останавливаться на достигнутом, не так ли?» Чем это не повод еще раз проверить себя? Да и опыт создания заклинаний наверняка совсем не повредит. Глава 38. Занятная система защиты. Кто-то определенно здесь очень хорошо постарался в свое время, отдаю должное. Да, мой дед тут использовал, наверное, все охранные и маскирующие заклинания, какие были известны у нас в семье, и еще изобрел пару новых в процессе, не без гордости отозвался Сириус Блэк. Старик, может, и был таким же фанатиком, как вся наша чокнутая семейка, но дело знал хорошо. Тут, наверное, только Фиделиуса для полного набора и не хватает, но его применять не рискнули. Поздним вечером небольшая лондонская площадь казалась безлюдной и тихой, потому, когда человек, отдаленно напоминающий объявленного год назад в розыск преступника, прошел через нее и вдруг просто исчез у одного из домов, вряд ли кто-то мог бы это заметить. Тем более едва ли кто-то из обычных и даже не совсем обычных людей мог бы разглядеть, что на самом деле любителей гулять по ночам было двое. Почему, если это не фамильный секрет? Поинтересовался Кайнет, сбрасывая ткань с наложенным дезиллюминационным заклинанием. Примитивный эрзац, принятый у волшебников мантии-невидимки, но для того, чтобы пройти полсотни футов через площадь от места аппараций, хватит и этого. Хотя и считалось, что наблюдение за площадью уже было снято, подставляться и рисковать зря он не собирался. «Люди смертны», — философски ответил Блэк, направляясь к старому выцветшему и истертому крыльцу. На вид весь этот дом не знал капитального ремонта последние лет 50. Хуже того, они внезапно смертны. Оставить безопасность убежища в зависимости от жизни одного человека, который в какой-то день может просто не вернуться в этот дом, было слишком рискованно. «Убежище», — уточнил маг. «По большей части», — отозвался Сириус, открывая дверь, даже не запертую на замок. «Наше основное поместье находится вдали от городов, а здесь внутри только столовая, гостиная, несколько спален, но нет ни библиотеки, ни обширных подземелий, ни мастерских или еще множество иных необходимых помещений и комнат. Зато самый мощный набор защитных чар, какой я только видел вне стен Хогвартса. В теории пересидеть тут можно хоть несколько лет, если в большом мире вдруг резко станет неуютно». В 41-м были серьезные опасения, что Восточный фронт рухнет к зиме и баши начнут вторжение на остров, а за ними пришли бы СС и Анинерби. Наша семья не поддержала тогда Гриндевальда, гордость не позволила подчиниться какому-то выскочке, и этого бы не простили. А после войны Блэки здесь лишь иногда проводили время, когда кому-то требовалось задержаться в Лондоне. После когда не стало брата, а я оказался в тюрьме, мать переселилась сюда, здесь и умерла. И сейчас этот дом, вновь убежище для Блэков и для тех, кого мы приведем с собой. Здесь может спрятаться Белла, если вдруг сбежит из Азкабана, сюда можем войти и мы с Андромедой, хоть официально числимся изгнанниками. Думаю, даже Нимфадоре дверь откроется, но это мы скоро узнаем. Люпин тоже сейчас здесь? Спросил Арчибальд, следуя за ним по пыльным темным коридорам и лестницам. Заперт наверху, спит, скорее всего, а ночью опять будет буйствовать. Я с ним посижу, успокою немного, но все равно хорошо, что завтра луна уже пойдет на убыль. И о чем ты хотел поговорить со мной? Спросил Арчибальд, проходя вслед за волшебником в не слишком большую гостиную. Да так, обо всем сразу, ответил тот, без слов зажигая мистическим знаком несколько свечей и подвешивая к потолку неяркий шар света. О долге, о целях, о будущем, если угодно. Пока не вижу причин отказываться, дипломатично ответил Кайнет, занимая предложенное место. Блэк уселся напротив в такое же старое потемневшее кресло Викатак 19-го. Мак успел оглядеться по сторонам, пока не начался разговор. Самой примечательной деталью изрядно запущенной комнаты оказался древний выцветший гобелен на стене со множеством имен, дат и портретов. Кроме того, имелось на нем и несколько крупных черных пятен, словно от попадания горящих углей. Заметив, с каким интересом Мерфи изучает изображение, Сириус пояснил: «Семейное древо Блэков, зачарованный гобелен, если ты таких не видел у себя, сам вписывает родившихся детей, сам ставит даты смерти, сам добавляет супругов после свадьбы и меняет фамилии. Мать перенесла его сюда из поместья после смерти Рига моего брата. Меня и Андромеды тут уже нет. Вон, осталось два выжженных пятна в последнем колене». «Понятно», — ответил Арчибальд, изучая надпись «Регулус Блэк» и портрет худощавого темноволосого юноши. «Вообще мистерия выглядела занятной, не слишком полезной практически, но занятной, особенно в плане механизма ее действия. А любопытство ради, бастарды здесь изображаются, дети вне брака, только если признать их и добавить на гобелен вручную, волшебник указал на несколько имен, сами по себе, нет, а что, да так, был недавно один интересный разговор, но речь сейчас не о том, отворачиваясь от стены и глядя на собеседника, Мак спросил, итак, что же ты хотел обсудить, Блэк, скорее узнать, поправил его Сириус, чего ты хочешь, чего хочу я, переспросил Кайнет, именно так, ты, чистокровный, во всяком случае, по взгляду на жизнь, а ты, нет, Арчибальд не понял, к чему ведет собеседник, сомневаюсь, честно говоря, здесь я всегда был не на своем месте, ты, другое дело, это чувствуется, в поведении, в том, как ты держишься, с самого детства с такими общался, успел насмотреться, ты такой же, как мои родители, как Регулус, как Белла, как многие другие, с одной стороны, это и неплохо, с другой, остается вопрос, что же ты дальше будешь делать, спросил Блэк, внимательно и изучающе глядя на него, затем махнул рукой в сторону гобелена и добавил, для чистокровного всегда на первом месте род, но у тебя своего уже нет, кстати, почему, пускай глава семьи погиб, но неужели у вас никого не осталось, к кому бы ты мог вернуться даже в таком виде, никого, соврал Арчибальд, затем добавил полуправду, он не сомневался, что в том мире все так и произошло, а к тому времени, когда я смог хотя бы что-то узнать о состоянии дел, все, что нам принадлежало, уже растащили другие семьи, и не имея силы, права на свою собственность уже не заявить, даже если бы я вдруг вернулся несколько месяцев спустя в своем настоящем облике, потому очевидно, что я собираюсь сделать дальше, основать собственный род заново, и добиться для него соответствующего положения, и, возможно, когда-нибудь потом вернусь за тем, что мне принадлежало прежде, уже не с пустыми руками, а для этого тебе нужны знания Блэков, для этого мне нужно все, что можно пустить в ход, не стал скрывать Кайнет, сила, знания, ресурсы, деньги, связи, я не охочусь исключительно за тайнами Блэков, если ты об этом, просто и они тоже могут пригодиться сейчас, когда единственный мой актив, собственные знания и опыт, в очередной раз допустим, ты говоришь мне правду, проверить я все равно не могу, но зачем тогда тебе эти детишки в школе, зачем собирать вокруг себя людей, потому что мне нужны последователи, но не первые попавшиеся, те, кому необходима магия и кто с ее помощью собирается не только зелень резать на салат и мотаться от работы домой и обратно, мне нужны те, кто готов думать, кто готов понимать мистические науки, изучать, развивать дальше. Сейчас здесь поблизости таких людей нет, а значит, придется их подготовить самому. Кому-то ведь я обязан передать собственные знания, а просто жить, как обычный человек, раз уж тебе выпал шанс, предложил Блэк вполне серьезно, закончить спокойно школу, создать нормальную семью, раз ты теперь свободен от долгов и обязательств. Это было бы предательством, ответил Мак без колебаний, отказаться продолжить дело предков, поставить свои интересы выше долга, это безответственно. Обычный обыватель может подобное себе позволить. Тот, кто следует путем магии, нет. Обязательства перед самим собой никуда не делись и не денутся. Даже если я остался без семьи, то есть, с твоей точки зрения, я, предатель, усмехнувшись, спросил Блэк, но сразу же сам и сказал, понимающе улыбаясь, хотя можешь и не отвечать, я ведь это презрение в голосе и так постоянно могу расслышать, только не тебе меня судить, профессор. Да, я уже понял твое отношение к чистокровным, прохладным тоном закрыл тему Мак. Кстати, и что же тогда, по-твоему, хорошего в том, что я один из них? Ты упомянул вначале, что тут есть две стороны. Что, ах, это, когда лунатик рассказал о тебе, и что ты выбрал подружку Гарри себе в ученицы, что постоянно проводишь время рядом с ней, я всерьез испугался за девочку, но потом понял, что ты к ней даже не прикоснешься. Еще бы, к грязнокровке, добавил волшебник, снисходительно глядя на собеседника. Затем добавил, побрезгуешь. У вас здесь, в Британии, очень отсталые представления о селекции и наследовании дара, я это уже давно заметил. Скучным менторским тоном отозвался Арчибальд. Как же, лишь бы два поколения не было магловской крови и плевать на все остальное. Чистокровный статус превосходит все на свете, как формально, как же поверхностно, а важно совсем не это, значение имеют лишь способности, которые достанутся следующим поколениям, у девочки есть голова на плечах, а еще неплохой для первого поколения магический резерв, удачная комбинация из нескольких стихийных элементов, один из которых у нас с ней еще и совпадает. Ее дети будут иметь хороший потенциал. Что? Блэк отчетливо побледнел и потянулся за мистическим знаком, одновременно поднимаясь из кресла. Жаль, что у нас такая ужасная совместимость, демонстративно этого не замечая, продолжил Кайнет. Остается лишь как самый последний вариант, но я бы предпочел подыскать другую. А чистокровная, маглорожденная или вообще полукровка от нечеловеческой расы, это уже детали, лишь бы был достойный потенциал. Прямой корреляции у вас тут нет, насколько я успел заметить, чтобы пропаганда чистокровок не вещала. Да и в любом случае, будет это еще не скоро. Так что я предпочел бы больше не слышать шуток на данную тему. Я ведь тоже порой люблю пошутить. Маг дождался, пока волшебник медленно опустился в кресло и выдохнул, тихо пробормотав что-то, должно быть означающее согласие. Наверняка, с этой местной манией чистокровности, подобный взгляд на поиск пары для Сириуса звучал невероятно. По крайней мере, от представителя старого рода, что лишь подтверждало, здесь давно уже руководствовались лишь престижем и предрассудками о силе чистокровных, а не реальными исследованиями и научно рассчитанным потенциалом для усиления потомства. Это стоит изменить, а пока, далеко не факт, что наследница даже древнего рода будет для него подходящей парой, если ее предки руководствовались чем угодно, кроме увеличения силы. Думая об этом, Арчибальд, как ни в чем не бывало, спросил. Я удовлетворил твое любопытство, Блэк, с чего бы тебя вообще так заинтересовали мои цели? Потому что я хочу знать, какое место в своих планах ты отводишь Гарри, вернув себе невозмутимость, ответил Сириус. Но палочку он теперь держал под рукой, и уже исходя из этого, я буду решать, насколько стоит прикладывать усилия, помогая тебе. Планы, в моих планах ему нет места, ответил маг, пожав плечами, затем пояснил, не дав Сириусу воспринять это как угрозу. Поттер меня интересует лишь как ключ к новой гражданской войне. Если будет уничтожен этот недолорд или значимость мальчишки просто окажется изрядно преувеличена, то пусть живет как хочет. Я не собираюсь мешать тебе или оборотню воспитывать его, но и драться за ребенка с директором не буду, если у того иные планы. Сами разберетесь, не маленькие, да и у него же хоть какая-то своя голова должна быть. Сколько ему уже? 14. Будет через неделю. Просто. Гарри, это все, что осталось от нашего братства, от мародеров. Джеймса и Лили больше нет, хвоста я своими руками превратил в безмозглый овощ. Рем давно поставил на себе крест, да и со мной еще неизвестно, как обернется теперь, негромко произнес Блэк. Похоже, он был честен и решил не скрывать своих мотивов. А за него я горло любому перегрызу, но я не знаю, кому именно, вот в чем самая большая дрянь. Мы не имеем представления, чье тело занял тот урод, это знал только Крауч. Да, пацана охраняют, но ведь любой случайный человек, выглядящий как кто угодно, может просто подойти к нему возле дома или на косой аллее, дотронуться до плеча и хлоп. Аппарация через всю страну к какому-нибудь схрону, где их искать можно до второго пришествия. Единственная мысль, которая меня успокаивает, сам знаешь, кто прямо им сказал, что парень должен прийти по своей воле и готовый сотрудничать. Отсюда мое освобождение, отсюда все эти спектакли с другом родителей и письмами, и ведь у них были неплохие шансы, что самое мерзкое. Повысил голос волшебник, ударив по подлокотнику кресла. Кажется, его до сих пор злило то, с какой легкостью его в декабре обыграли Крауч и Петтигрю. Гарри же этой крысе уже поверил, когда хвост меня вырубил, уже готов был уйти с ним. Хочешь сказать, попытки его выкрасть, нападение на деревню с оружием, это все уже было импровизацией, уточнил маг. Они действовали не по плану, именно. После смерти Локхарта сам знаешь, кто сам больше не связывался с хвостом или с кем-то еще, или об этом неизвестно ни нам, ни самому хвосту. Урод пропал вновь, как отрезало, а потому все, что они делали после провала в декабре, они спланировали уже сами. Возможно, ему бы и не нужен был связанный и избитый Гарри, и он бы там же в своем болоте обоих этих идиотов и закруцратил до смерти за излишнее рвение. Есть идеи, откуда столь странное условие. Очевидный вариант, он надеялся сделать из Гарри своего сторонника, пожав плечами, предположил Блэк, без магии, одними словами. Говорят, он мог быть очень убедителен, когда хотел, и прекрасно врал, он бы сумел убедить парня, что ему врали, что во всем виноват Дамблдор, что все было совсем не так. Как Барти смог убедить меня, только еще быстрее, Гарри еще слишком наивен, по-моему, и слишком доверчив. Но это довольно просто и можно обойти, похитить, притащить в нужное место, потом стереть или подправить память и начать знакомство с чистого листа. Из более сложного, еще есть ряд заклинаний и ритуалов, требующих только абсолютно добровольного согласия их участников, как непреложный обет или фиделиус. У меня, к слову, порой мелькает мысль, что Дамблдор мог использовать Гарри подобным образом. Представь, он прячет что-то очень-очень ценное, а о расположении говорит лишь одному ребенку под честное-пречестное слово никогда и никому не рассказывать, кроме доброго дедушки в очках. Вот только этот мальчик, герой Британии, к которому так легко не подберешься, за которым постоянно приглядывают, и который, к тому же, много лет вообще рос вдали от мира магии. Такой вот брелок для ключей от заначки старого интригана. Возможно, у него такой и не один. И узнать этот секрет сам знаешь кто мог бы только добровольно. Абсурдно, как на мой взгляд, скептически ответил маг. Не слишком надежно, да и дети, как ты верно заметил, тоже внезапно смертны. Но если принять, что базовое предположение верно, вашему недолорду нужно только добровольное согласие, и этот Гейс даже отвлеченные рассуждения в духе «а вот если бы я сейчас вдруг захотел отпарировать в ближайший аэропорт и уронить пару самолетов» воспримет как принуждение через шантаж, тогда мальчишку, может быть, и не станут похищать, но он все равно отнюдь не в безопасности. Я знаю, даже если принять, что сам знаешь кто не может менять тела за пределами своего леса, иначе 2 года назад давно бы перепрыгнул с начавшего уже практически разлагаться Квирелла в более подходящего человека. Даже в этом случае он сейчас может быть кем угодно. Очередным преподавателем, который расположит к себе детей. Девчонкой, которая легко заставит Гарри сделать вообще все, лишь бы ей понравиться. Ровесником, который захочет стать его другом. Вариантов много. Тем более, в этом году состоится турнир и будут гости из других школ, которых он не знает и не заподозрит ни в чем, а Скрауч осталось бы проработать план на полгода или на год вперед, подготовить ему какого-нибудь спортсмена чеха или скандинава на пару лет старше, которого парень будет слушать и восторгаться, или итальянскую школьницу посимпатичнее, а они в Шармбактоне знают в этом толк, уж поверь моему опыту, хмыкнув, добавил Блэк, но затем вновь стал серьезен, так что я не перестаю опасаться за него, и меня рядом ведь не будет. Да и лунатика тоже, там буду я, думаю, уж не дать кому-то втереться в доверие к одному наивному ребенку я как-нибудь сумею, пренебрежительно ответил Кайнет, усмехнулся от пришедшей в голову мысли, в крайнем случае, можно будет просто намекнуть на это Грейнджер, она в нынешнем состоянии потенциального одержимого по потолку размажет, если возникнет хоть тень подозрения, ее счет к Волдеморту растет с каждым годом, это уже давно более чем личный вопрос. «Ты этим как будто бы гордишься?» – недоверчиво спросил волшебник. «Правильная мотивация ученика – очень важный фактор», – наставительно ответил Арчибальд. Затем сменил тему. «Но речь сейчас не о том. Ты сказал, насколько я буду прикладывать усилия, помогая тебе. О каких именно усилиях речь? Если, как ты и сказал, вас обоих в школе не будет. Тут все куда сложнее», – скривившись, ответил Блэк. «Эта тема была ему крайне неприятна». В данный момент я через лунатика договорился о доступе сюда и отсутствии надзора за моим личным счетом, но не более того. Я могу помочь Гарри лишь деньгами, да и то анонимно, и пока ничего не могу сделать для тебя, ведь доступа к библиотекам и архивам не имею. Мы с Римом планируем раскрыть Гарри, что я выжил и что я на самом деле не убийца и не предатель, тем более теперь всем известно, что у Петтигрю была черная метка. Возможно, стоит сначала привлечь к этому еще и Нимфодору. Она теперь Аврор, Гарри прислушается к ее мнению. Ну, а мы с ней договоримся, я надеюсь, с Андромедой у нас в детстве были неплохие отношения, а дочь, как я слышал, очень на нее похожа и тоже темных искренне ненавидит. Но всего этого пока недостаточно. Если я хочу сделать хоть что-то серьезное, если я хочу заменить Гарри отца, с ним должен общаться не беглый преступник и убийца Сириус, а законопослушный гражданин и представитель уважаемого рода Блэк. Решил восстать из мертвых и восстановить свои права на наследство, с интересом поинтересовался маг, даже без сарказма. Почти. Первое как раз самое простое, с парой хороших адвокатов повторный суд меня оправдает или, как минимум, отпустит как отбывшего достаточный срок, особенно если договориться с директором и пообещать ему лишний голос на его стороне в визингомате. «Все самое интересное начнется потом», — с кислой миной сказал Блэк, слабо махнув рукой. «Знал бы ты, как меня от этого воротит, но иного выхода нет. Любезная матушка предусмотрела для нас с Андромедой возможность вернуться, но то, как она это сделала, старая карга всегда была мстительной до ужаса. Кузине пришлось бы забыть про мужа, о нимфодоре, про отца, девочка была бы вписана на гобелен», он нервно кивнул в сторону стены, «как незаконнорожденная, а от меня по завещанию требуется жениться на достойной девушке правильного происхождения в течение 2 лет и представить предкам наследника, не позже, чем через 5. Это все не считая необходимости просить прощения, каяться в грехах, публично признать превосходство рода Блэк чуть ли не над всей вселенной. Там длинный список условий, очень длинный, но ради Гарри я пойду даже на это. Мои поздравления, мистер Блэк. Кажется, вы наконец-то начали понимать, что такое ответственность. Сами дошли или надоумил все-таки кто?» Лунатик грыз на эту тему. «Хаэм, условно говоря, конечно, может, он и прав, всегда из всех нас самый осторожный был. Да и вообще, тебе-то легко злорадствовать над должником, связанным магическим контрактом. Давай, профессор, не стесняйся. После дементоров это уже не страшно. Если ты действительно внимательно читал наш контракт, там не были оговорены сроки. Ты бы мог сидеть в этом», маг демонстративно оглядел старые стены и пыльные окна, «склепе и 3 года, и 5 лет, и мне нечем было бы давить. Но ты понимаешь, что от доверия между нами зависит и то, насколько я вообще буду стараться, защищая этого мальчишку». И потом, чистокровный волшебник одумался и решил все-таки вспомнить про свой долг и не дать тысячелетнему роду пресечься из-за собственного гонора и желания идти наперекор всем. «Я в самом деле могу лишь уважать это. Я бы посмотрел, как тебе навяжут вдруг неизвестно какую достойную девушку из приличной семьи в невесты и что бы ты после этого делал», с обидой ответил Сириус, не оценив его искренности. «Не думаю, ты этого не увидишь. Ее уже нет среди живых». «А-а-а». Блэк осекся, не зная, что ему на это ответить. «Раз мы уже важное все обсудили и начался пустой треп, я полагаю, что могу откланяться», без выражения произнес Арчибальд, поднимаясь из старого кресла. «Барьер пропустит меня без твоего присутствия?» «Что?» – растерянно спросил волшебник. Затем быстро согласился. «А, да, просто выйди той же дорогой. До встречи, мистер Блэк», резко кивнув ему, маг вышел в коридор. «Черт, нет, лучше так, Кричер», – позвал Сириус после того, как пару минут просто смотрел в закрывшуюся за Мерфи дверь. «Да, хозяин», старый домовой эльф появился рядом, даже без своего привычного ворчания. «Неужели подслушивал их разговор? У нас еще осталось огневиски. Мне сейчас точно не помешает, Бриллари». Клэр взмахнула посохом, очерчивая перед собой короткую дугу. Затем с навершия сорвалась вспышка оранжевого света и заставила на несколько секунд загореться грубо вытесанную из камня статую. Рядом стояли еще 2 такие же фигуры со следами пламени, не совсем пропорциональные и застывшие в неестественных позах. Мишени для тренировки юная ведьма создавала сама при помощи учебника трансфигурации за 3-й курс, и результат пока был далек от идеала. Фактически, инсендия, усиленная 1,5 раза, оценил Кайнет, стоящий в паре шагов позади Клэр, только заклинание на итальянском вместо латыни. «Я думала взять испанский, но фуэго как-то не звучит. Так-то большая часть заклинаний для посохов вообще на польском, на болгарском, на финском. Свиецец, да изгори, полта, язык сломаешь, у тебя весьма неплохое произношение. Плевать, я себе язык завязывать в узел не собираюсь ради такого, уж проще переделать». Бриллари, она создала еще 1 вспышку. «Красиво же звучит, вот только мощность пока не впечатляет», отметил маг очевидное. «Так тут рабочая только верхняя половина». Ведьма отработанным жестом разомкнула посох посередине и теперь держала в руках пару примерно 2-футовых дубовых палок. Взмахнула правой и произнесла арию. «Бриллари». Пламя послушно вспыхнуло вновь. Клэр тем временем соединила обе части вместе, повернула, тихо щелкнул металлический замок, и у нее в руках вновь оказался полированный деревянный посох в 4,5 фута длиной. С гордым видом она постучала им по плитке, покрывающей небольшой внутренний двор. В отличие от дома Россов, представляющего собой отдельный особняк, поместье Эшвудов занимало солидную территорию, и там оказалось немало мест, где несколько волшебников могут тренироваться, не доставляя никому проблем. Тогда к чему такие сложности? Носить проще. По отдельности обе части легко спрятать под мантией, если правильно подвесить, а при необходимости, можно быстро достать. Хороша бы я была в школе, гуляя по коридорам с такой оглоблей, она крутанула посох в руках. Засмеют ведь пока еще, скажут, что выпендриваюсь много, и так далее, а мне это пока не нужно. Вот только тренироваться надо уже сейчас, все-таки весит такая штука немало. Это не палочкой в ухе ковырять, а когда смогу себе позволить ходить с полноразмерным и плевать на чужое мнение, уже будет куда проще, когда навык есть и руки привыкли к весу. К тому же в этом году, говорят, в школе объявится народ из Дурмстранга, можно будет взять у них пару уроков. А пока в магическом плане это просто увеличенная раза в два волшебная палочка, подвел итоги Кайнет. Пока да, но уже сейчас ей можно врезать. Ведьма на пробу сделала несколько взмахов, и очень хорошо, а это всегда крайне полезное качество. А запутаться не боишься в заклинаниях? Неа, разный вес, разная фактура, я даже в коротком варианте эту штуку с палочкой не перепутаю и в темноте с закрытыми глазами. В любом случае, это для серьезных дел, если опять от какого-нибудь упыря отбиваться нужно будет прямо на уроке, как с той змеей. А свет зажигать и чай греть можно и по-старому, обычной палочкой, пренебрежительно пояснила ведьма. Ясно, а то ведь я хотел показать один трюк, как раз для волшебной палочки, поделился маг. Думал, ты оценишь. Давай, не стесняйся, великодушно разрешил Эгберт, махнув левой рукой. Уверена, я смогу найти ему применение в любом случае. Хорошо, тогда смотри внимательно. Кайнет вытащил из кармана плаща пару тонких деревянных спиц, пояснил. Шпильки для волос всегда можно иметь при себе, не привлекая внимания. Выдергиваем из прически, затем делаем вот так. Он сделал жест мистическим знаком и произнес формулу трансфигурации. Одна из шпилек изменилась, превращаясь в тонкий стилет без гарды. Поскольку исходные материалы и форму ты знаешь уже заранее, пересчитывать ничего не нужно, как и выбирать подходящий предмет под рукой. Повторяешь заученную формулу и сразу получаешь готовое оружие. К тому же, оно не создано магией, стандартный щит его не остановит и финита не обезвредит. Довольно круто, оценила Клэр, без опаски разглядывая сталь. Вот только ножи метать, это не мое, не училась, не умею, а тебе и не нужно. В отдевазе, Арчибальд подбросил в воздух стилет и произнес арию заклинания, указав сначала на оружие, а затем на одну из статуй. Нож сам метнулся к цели, затем с лязгом отскочил от каменной головы. Стандартное заклинание, есть в учебнике. Понятно? Понятно. Знаешь, хорошо, что тебя наша маккошка сейчас не видит. Ее бы точно удар хватил. Почему? Не понял маг. Настолько извратить ее первый урок со спичкой и иголкой, это еще надо постараться, хмыкнув, пояснила ведьма. Хотя идея мне нравится. Пожалуй, стоит к сентябрю отпустить волосы подлиннее. Или есть подходящее зелье, ты не в курсе, не имею представления. Как же так? Притворно изумилась Клэр. Неужели наш отличник Мерфи чего-то не знает? Я просто не верю. Я интересуюсь лишь полезными вещами. Скучный ты, даже дразнить неинтересно.